И все-таки я ничего не понимаю, тем лучше. Он повесил трубку. Я тоже, дрожащей рукой. Было уже совсем темно, когда я села в Тендерберд. За моей спиной по краям огромной площади светились ярмарочные балаганы. Сквозь звуки венского вальса и стира доносились выстрелы. Дальше высилась эстрада для оркестра, украшенная к завтрашнему вечеру гирляндами лампочек. Я медленно ехала мимо пристани, по шоссе, вдоль которого тянулись террасы кафе, вдыхая запах моря и аниса, текла беспечная толпа, которая неохотно расступалась передо мной. Я спросила дорогу. За городком шоссе круто поднималось, потом проходило вдоль новых домов, где на балконах ужинали люди, а дальше шло над освещенным луной пустынным пляжем из белой гальки. Гостиница «Белла Виста» с башнями в мавританском стиле возвышалась на скалистом мысу среди сосен и пальм. Здесь было очень многолюдно и очень светло. Я поставила Тендерберг у въезда в парк, отдала чемодан портье с золотыми галунами, подняла верх машины, заперла на ключ багажник и обе дверцы. Какая-то молодая женщина помогла мне заполнить карточку для приезжих. Отвечая на вопрос, кто я и откуда приехала, я вспомнила о гостинице в Шалоне, и перед моими глазами вдруг всплыло лицо Филиппа, обезоруживающе красивое, и это немного приободрило меня. Нет-нет, я законченная психопатка. Комната была совсем маленькая, с ванной, облицованной кафелем в цветочек, с новой мебелью, с вентилятором, который лишь перегонял горячий воздух, открытое окно выходило на море. Я бросила взгляд вниз на освещенный бассейн, где с громкими криками плескались какие-то юнцы, потом разделась и, стараясь не замочить волосы и забинтованную руку, приняла душ. Когда я вытиралась, в комнате зазвонил телефон. «Ты готова?» — спросил Филипп. «Через несколько минут. Что мне надеть? У меня нет большого выбора. Что хочешь, только не костюм. Почему?» «Меня и так уже достаточно много видели в его обществе. Через час встречаемся в Марселе». «В Марселе? Но это нелепо. Почему не здесь? Меня достаточно видели здесь. К тому же я в Марселе. Я тебе не верю. Веришь или не веришь, но это так. Ты знаешь Марсель? Нет? Черт побери. Ну, дай мне подумать». «Филипп», — тихо сказала я ему, — «я назначила тебе встречу с запиской. Она на холме, на том месте, где ты бросил меня». «Встречу?» «Да, на случай, если бы ты вернулся. В 10 вечера у дома номер 10 на улице Канебьер. Ты знаешь, где она находится?» «Нет, но, наверное, ее нетрудно найти». «Ладно, в 10:30 машину оставишь на другой улице, а сама придешь пешком. Я буду тебя ждать. Погоди, не вешай трубку». Но он уже повесил. Я спросила у телефонистки, откуда мне звонили. «Из Марселя». Поколебавшись, что надеть, брюки, в которых я ходила накануне, или муслиновое платье, я надела платье. Я выбрала его, потому что поняла, он не хотел, чтобы я была одета так, как вчера, когда его видели со мной в Тендерберде. Не будь я в таком смятении, предосторожности этого жулика показались бы мне смешными. Я причесалась и взглянула на себя в зеркало. Никаких сомнений, там была я, да-да, я... И все было настолько реально, что я закрыла глаза. Марсель — самый растянутый и самый непонятный из всех городов, которые я когда-либо проезжала. Улочки еще более узкие, чем парижские, расходятся в разные стороны, и с какой бы стороны ты в них ни въезжал, они все равно никуда не приводят. Я несколько раз останавливалась у тротуара, чтобы спросить дорогу, и ничего не могла понять из объяснений, кроме того, что я бедняжка. Мне говорили: «Бедная девушка, о, бедная мадемуазель, бедняжка вы, бедняжка». И все время выяснялось, что я еду в противоположную сторону от улицы Канебьер. Наконец, около здания, которое называли биржей, я обнаружила огромную стоянку для машин. Я закрыла Тендерберт на ключ и пошла прямо, куда глаза глядят. И это первая же улица, по которой я пошла, сразу же привела меня на другую, очень широкую, ту самую, как оказалось, что я искала, да еще почти напротив того места, где было назначено свидание. Дом номер 10 находился в нижней части улицы у старого порта. На нем висела вывеска агентства путешествий. Рядом был большой ресторан «Сентра», На тротуаре толпились люди, по мостовой сновали голубые автобусы, на зданиях горели неоновые рекламы.